О, будьте вы благословенны! Руки всех кроватных дел мастеров на этой планете, знающие секрет изготовления отзывчивых, упруго безмолвных снарядов любовной страсти, что хранят в себе тайны ритмов и истомной тяжести тел, и колебаний вздохов и выдохов, и замираний, и неутомимой иноходи ахалтекинского скакуна, и вольного аллюра, и бешеного напора последних мгновений, когда над твоим изголовьем на краткий блаженный миг восходит золотая арка божественных врат в райском изнеможении опустошенных чресел. Возможно, великолепная эта кровать была послана ему в награду за спартанскую стойкость в годы студенческих лишений, за все те колченогие топчины и поющие пружины и угловатые колдобины прорванных диванов, за надувные матрасы, за песок многочисленных пляжей, за духоту автомобильных салонов, за влажную траву загородных прогулок, за каменистые осыпи горных вылазок, наконец, как приз, за вечную память о душевой грабине, поставленной дядей Сёмой на попа во дворе их винницкого дома, где 13-летний Зюня впервые в жизни бился меж Танькиных опытных колен, сосредоточив все усилия на том, чтобы и самому не поскользнуться на деревянной решетке и Таньку не уронить. Словом, королевская ложа Пилар была истинной наградой за все его пожизненные труды, исполненные нежной и проникновенной любви к божеству, носящему имя женщина. «А тебе мама является?» — спросила она позже, когда лежала в темноте на огромном мрачном ложе, распластавшись в точности по его телу, словно пересекала ночной океан на небольшом, но надежном плавучем средстве. Ее подбородок лежал в выемке его шеи чуть ниже уха. Он обнял ее и вспомнил, что брился еще утром перед конференцией, и наверняка сейчас его скулы и шея слишком для нее колючи. Как всегда в таких случаях из детского закутка памяти выплыл, тараща глаза, безумный капитан Рахмил. Тот брился, чудовищно кривляясь, натягивая языком щеку, выпячивая губы, растягивая их в гримасе сладострастного ужаса. Стоп! Чье это воспоминание? Его или мамина? Она так подробно и так талантливо показывала ему всевозможных людей ее детства, что сейчас, спустя так много лет, он порою не может расплести их обнявшиеся воспоминания. Да разве это важно? Никогда в жизни. А он повидал и актеров эксцентричных жанров, и клоунов, и комиков разной степени блистательного уродства. Никогда и нигде Захар не видал таких превращений, таких приключений носа, бровей, щек и губ, такой обреченной деформации человеческого лица, подпираемого, выпираемого, распираемого изнутри, твердым, как саперная лопатка, языком. Ни в одном мультике не видал штук, какие проделывал со своим распяленным намыленным лицом несчастный Рахмил, чокнутый Рахмил, китель на голое тело. Впрочем, иногда он подшивал кителю воротнички. «Я, знаешь, часто слышу мамин голос», — хрипло прошептала она в его ухо. Он промычал, что с ним тоже бывает что-то вроде этого. «Моя сирота». Когда она поднялась, и силуэт набелея в темноте, ягодицы, как перламутровые дольки чеснока, Это надо использовать в какой-нибудь обнаженке. Отправилась за клеенчатую занавеску. Он приподнялся на локте и окликнул ее. «Пилар!» — проговорил вслед из тьмы алькова. «Ты прекрасна! Слышишь? Ты прекрасна, Пилар!» Ее необычайная гибкость, лютневый строй грациозного торса, маленькие горячие, странно одушевленные грудки, словно в каждой билось по сердцу, серьезность и абсолютная доверчивость ее объятий — все это ему было и мило, и почему-то грустно. Среди ночи они с аппетитом поели вкуснейшую паэлью. Потом она с горячностью рассказывала ему разные эзотерические чудеса, в которые безоговорочно верила. Он слушал самым серьезным образом, не сводя с нее глаз. В желтоватом свете маленького настенного бра ее неподвижное лицо напоминало облик дочери какого-нибудь индейского вождя. Густые и длинные волосы она досадливо отбрасывала за спину то с правой, то с левой стороны, и тогда обнажались попеременно ее прелестные грудки, словно то одна, то другая с шаловливым нетерпением ждали своей очереди показаться в свете. О, в мире так много сакрального! Отец ее подруги, Мари Кармен, в молодости учился в католической духовной семинарии. Однажды после ужина он вошел в семинарскую часовню, думая, что там никого нет, и вдруг увидел перед алтарем своего товарища по семинарии, который молился на коленях, паря в воздухе. И отец Мари Кармен, совершенно потрясенный, бросился бежать оттуда со всех ног и никогда не заговаривал с этим своим другом о том, что увидел. Ее донимали голоса и видения. Однажды в этой комнате, проснувшись, она обнаружила трех цыган с гитарами, редком сидевших за столом. «А знаешь почему? Потому что прежде здесь много лет стоял цыганский табор. Потом лачуги их разломали, построили нормальные дома. Но цыгане есть цыгане, им никто не указ. Вот их души и возвращаются на былые места». Тут у нее в этой крошечной келье сами собой открывались двери, загорались свечи, иногда падало распятие, и это уж самый ужасный знак. Жди беды. И вот, ты видел сам, как вдруг упал этот занавес.